Часть вторая. 2009 год. Глава пятая. Поздний визит. Чуть не пересчитав по дороге все столбы, Павел наконец-то доехал до дома, где в последние полгода снимала квартиру Ангелина. Заглушив мотор, полковник не сразу отстегнул ремень, а закрыл глаза и положил голову на рулевое колесо, которое по-прежнему сжимал обеими руками. Потом глубоко вздохнул и вышел. Уже у подъезда спохватился, вернулся и старательно запер БМВ и подключил сигнализацию. В подъезде было темно, и полковник сразу споткнулся о ступеньку, налетел на ржавые перила и чуть не обвалил их. «Кто увидит, подумает, пьяный», – пробормотал он, хлопая себя по карманам. «Зараза! Где же зажигалка?» «Потерял, конечно. Еще дешево отделался, только зажигалку и потерял. Другие там вообще головы потеряли». Перехватывая руками за перила, Павел Николаевич в полной темноте кое-как добрался до площадки второго этажа, где еще чудом уцелело две лампочки, и сразу нашел дверь Гели. Но прежде чем позвонить, еще немного постоял у двери, сжимая виски руками. Ему казалось, что от одежды пахнет порохом и гарью. Все пошло на смарку. Тщательно организованная операция по приему ценного груза из Латинской Америки накрылась медным тазом. На берегу оказались одновременно боевики из конкурирующей группировки и ОМОН. Завязалась оглушительная перестрелка, захлопали взрывы. Кто в кого стрелял, в темноте было не разобрать. К счастью, Баринов заблаговременно ушел с берега и наблюдал за Водловски и его боевиками из машины за деревьями. Когда перестрелка стихла и спецназовцы начали осматривать место происшествия, Павел вышел из оцепенения, развернул машину и помчался к городу. Не хватало еще, чтобы кое-кто из них заинтересовался, что забыл ночью на берегу начальник милиции. «Пропало!» – думал он. «Зараза! Наверное, тут не обошлось без этого московского сыщика. Недаром он мне сразу внушил опасений. Видите ли, за беглым взломщиком он сюда приехал. Знаю я эти операции под прикрытием. Не лучшую легенду он себе придумал. А мне теперь кто поверит, что это не по моей вине в Водловске накрыли при приеме груза?» Домой ехать не хотелось. В огромном пустом доме страх и тревога к утру сведут его с ума. Проклятье! Они ведь тогда Таню и Колю засняли даже в классах во время уроков, чтобы показать мне, что могут проникнуть всюду и сделать что угодно. Конечно, сейчас я работаю на других, но методы у них у всех одинаковые. Надо будет узнать, выжил ли кто-то из группы Водловски и помочь им выбраться из города. Когда они уберутся, мне хоть немного спокойнее станет. Баринов еще раз перевел дыхание, отлепился от стены и позвонил в Ангелинину дверь. Длинно и настойчиво. Потом еще раз. За соседней дверью зашевелились, в глазке загорелся свет, и что-то нецензурно пробурчали насчет пьяных дураков, которые день с ночью путают, и пообещали спустить с лестницы. «Сам в окно вылетишь», — огрызнулся не на шутку взвинченный полковник, позвонил еще раз, стукнул кулаком по двери, и тут она распахнулась. «Павлик, ты что, действительно выпил?» Ангелина едва успела избежать столкновения, когда Павел Николаевич по инерции влетел в распахнувшуюся дверь, споткнулся о коврик у двери и, чертыхнувшись, приземлился на колени. «Ой, ты ушибся?» «Живой пришел, и на том спасибо». Баринов кое-как поднялся, потирая ушибленные колени. «Фу, Ви, ты предупреждай, когда дверь открываешь, а то так и убиться можно». «Меня уже сегодня чуть не ухлопали, то есть уже вчера», — поправился он, увидев, что его ручные часы показывают четверть первого. Тут он наконец-то поднял голову и увидел, что Геля кутается в короткий голубой халатик. Длинные волосы, которые она недавно перекрасила в угольно-черный цвет, заплетены в косу. И выглядит его подруга сейчас даже не на 20 лет, как обычно, а на 15-16, и очень напоминает ему Танюшку в 9 классе. Напряжение последних дней, постоянные стычки со Штырем, одним из боевиков в Одловске, назойливый московский сыщик и кромешный ад сегодняшнего вечера навалились на Баринова лавиной, и с ним произошло то, чего он впоследствии стыдился. В груди что-то до боли сжалось, подогнулись колени, из горла вырвался крик, срывающийся на рыдание, и Павел Баринов, полковник МВД, начальник городской милиции, высокий, широкоплечий мужчина, повалился на стул возле трильяжа, уронил голову на руки и разрыдался отчаянно, громко и безудержно. Несколько раз он пытался сделать над собой усилие и подавил рыдание, но результат получался противоположный. Ангелина гладила его по голове и плечам, совершенно растерянная, а он, задыхаясь, в перерывах между рыданиями, выкладывал ей все. О гибели Петрищева, фотографиях Тани и Коли, гонораре размером с 5-летний оклад полковника, о московском сыщике из бывших оперов, о Вадловске, Штыре, конкурентах и стрельбе на берегу, о Республике Игрек и даже о Танином желтом чемоданчике и квадроцикле в цветочек. И не мог остановиться, пока не выложил все. Спазмы наконец-то отпустили горло, сознание прояснилось, и Павел увидел, что они уже в комнате. Он сидит в кресле со стаканом чего-то ядовито-красного в одной руке и зажженной сигаретой в другой. На ноги ему наброшен плед, а напротив, на компьютерном стуле, устроилась с ногами Виталина. Теперь Баринов устыдился своей истерики и того, что ввалился в таком состоянии к девушке среди ночи. Да еще и рассказал ей все. Идиот! Мало того, что сам тонет в болоте, так еще и девчонку за собой тащит. «Извини», — он попытался улыбнуться, но только болезненно скривился. «Не знаю, что на меня нашло». «Ты просто выговорился, и легче стало». Ангелина повертела в руках пачку сигарет. «Ничего, Павлик, то, что ты мне рассказал, дальше меня не пойдет. Выпей настойку, согреешься, а то тебя все еще знобит. Эта вишня на коньяке осталась еще со дня рождения». Вишневую настойку Павел проглотил залпом, даже не ощутив вкуса, отставил пустой стакан и жадно затянулся сигаретой. Озноб наконец-то отступил, ладони перестали стыть, Геля отнесла на кухню ополовиненную бутылку вишни на коньяке, вернувшись, села на подлокотник кресла Павла и тоже зажгла сигарету. «И что ты будешь делать дальше?» – спросила Геля. «Павлик, бросай ты все это!» «Брошу!» – поморщился Баринов, запустив пальцы в густые волосы. «Вот только вывезу уцелевших из города, и пошло оно все!» «Сколько я боялся, вертелся, ловчил! Вот и довертелся! Чуть башку не отстрелили!» «А лицо тебе кто так украсил?» – ахнула Ангелина, только сейчас, разглядев у него на правой скуле большую ссадину. «Никто! Это я вчера на побережье растянулся», поспешно ответил Баринов, зажав ссадину носовым платком. «Шел навстречу с боевиками и наступил на шнурок. Хорошо еще не лбом об острый камень приложился». Он принужденно улыбнулся. Потом, наверное, все управление судачило, что полковнику кто-то крепко дал по физии. «Не говорит же ей, что это я со Штырем из-за своего гонорара сцепился, и этот гад меня и огрел. Сволочь! Знает, что мне от них деваться некуда, и издевается, как хочет. Мне и так уже в зеркало смотреть противно, потому что я там вижу предателя и двурушника, а тут еще эта скотина». Но это, наверное, все мечты, Ви. Так меня и выпустили. Похоже, соскочить с их крючка будет нелегко. А ведь иногда так хочется помечтать, что все закончится, как в хорошей сказке. Правда ведь? Мы ведь в детстве очень любили сказки со счастливым концом. Вот и хочется верить, что и в жизни он возможен. «Я не хочу, чтобы тебя убили», — изменившимся голосом сказала Ангелина. Баринов повернулся к ней, пытаясь увидеть глаза девушки, но она вдруг резко встала с подлокотника. «Все, Павлик, поздно уже. Давай хоть немного отдохнем. У тебя усталый вид. Ты, наверное, дня три не высыпался». «Почти неделю уже», — откровенно признался Баринов и стал раздвигать кресло-кровать. «С прибытием группы в Одловске, но я честно всех предупредил, с этим грузом им помогу и больше за такие дела не берусь. Надеюсь, они меня правильно поняли». Он сбросил куртку, ботинки и с наслаждением вытянулся на кресле в полный рост, чувствуя, как ноет усталое тело. «Спокойной ночи, Ви!» «Если умные, то поняли», — Ангелина набросила на него плед и щелкнула выключателем. В темноте зашуршал ее халатик и скрипнули пружины кровати. «А дураки там до высоких рангов просто не доживают. Спокойной ночи, Павлик!» Глава 6. Лопата и штырь. Резкий звонок мобильного телефона буквально выбросил Баринова из-под пледа в 8:00 утра. Еще не до конца открыв глаза, полковник выхватил телефон из кармана куртки, висящей на спинке стула, и на цыпочках вышел на кухню, потому что Ангелина от звонка беспокойно заворочилась и натянула одеяло на голову. Плотно закрыв за собой кухонную дверь, Павел Николаевич нажал на кнопку ответа. Баринов слушает. «Вот и отлично. Мы возле твоей машины. Нам нужно срочно выехать из города», — скороговоркой сообщил Штырь, боевик из отряда в Одловске. Остатки сна моментально покинули Баринова. Свободной рукой он вывел из пачки сигарету, прикурил и ответил. «Я понял. Сколько вас?» «Двое. Я и Лопата». «Полковник, если ты думаешь нас кинуть, лучше этого не делай, а то, знаешь, всякое бывает. Твоя дочь любит в ночном клубе на набережной веселиться, а ты сам знаешь, что иногда случается с девушками, которые поздно домой возвращаются». «Я выхожу», — ответил Баринов, чуть не застонав от бессильной ярости. «Все эти подонки всегда напоминают ему о детях. Знают, что ради спокойствия и безопасности Тани и Коли он все сделает. Мне незачем вас кидать, я тоже в дерьме по уши». «Правильно рассуждаешь. Вздумаешь нас утопить, мы и тебя за компанию прихватим. Давай, не копайся». Вернувшись в комнату за ботинками и курткой, Баринов увидел, что Геля уже проснулась. Слышала разговор или нет? «Уезжаешь?» — спросила она. «На работу или...» «Или...» — Павел затянул шнурки и схватил куртку. «Хотят поскорее убраться из города. Спроважу их, и больше я в такие дела не вмешиваюсь. Того, что я за 10 лет отложил, мне на 10 жизней хватит. А от грязи этой тошнит, да и осточертело в страхе жить, тени своей боятся. Сам себе уже противен становлюсь. Все, Ви, я пошел. А то они там уже психовать начинают». Геля проводила его до двери. На прощание Баринов поцеловал ее в щеку. «Будь осторожен», — попросила девушка. «Постараюсь в кювет не нырнуть», — отшутился полковник, сбегая по лестнице. На площадке он обернулся. Ангелина стояла в дверях, провожая его взглядом. В голубой летней пижаме, зябко переступающей босыми ногами, с растрепанной пушистой косой она выглядела такой юной, хрупкой и беззащитной, что у Баринова снова что-то сжалось и заныло в груди, и он сердито прикусил губу. «Возвращайся в квартиру», — сказал он, — «простынешь». «Береги себя», — повторила Ангелина. Только выходя из подъезда, тихого и гулкого субботним утром, Павел услышал, как закрылась дверь квартиры на втором этаже. Когда он шел к БМВ, перед глазами все еще стояла тоненькая фигурка в голубой пижаме с трогательными принтами котят, а в ушах звучал голос «Береги себя!». И в груди непрерывно ныло от этой картинки. «Этого мне только не хватало!» – тоскливо подумал Баринов, потирая левую сторону груди под курткой. «Если у меня уже и сердце ноет, это хуже не придумаешь». «Здоров ты, дрыхнуть!» – поприветствовал его, выходя из-за кустов штырь, когда Павел подошел к БМВ и разблокировал двери. «Мы тут уже околели, пока ты глаза протирал. Удостоверение при тебе?» «Да!» – буркнул Баринов, садясь за руль. Штырь и лопата влезли на заднее сиденье. Кто-то, скорее всего, штырь, ткнул Павлу в затылок холодное дуло пистолета. «Значит, отвезешь нас к тому умельцу, который изготавливает документы, а потом из города. Выезды, наверное, уже перекрыты, без тебя нам не выехать. Если тормознут, ксиву показывай. Твою тачку шмонать не станут. И без глупостей. Все понятно?» «Дураков тут нету», — Баринов разворачивал машину, выезжая со двора. «С Волыной поосторожнее, а то еще пальнешь ненароком». «Ненароком не пальну». Штырь ткнул его пистолетом посильнее, потом все же слегка отвел дуло. «Еще кто-то остался?» – поинтересовался Баринов, выезжая на полусонную улицу. «Нет, остальных положили на берегу. Босса тоже». «Кто же это ОМОНу свистнул? Не ты ли, полковник?» «То-то ты не хотел на прием груза приезжать». «Свихнешься ты, штырь, если всех подозревать будешь». Полковник повернул машину к междугороднему шоссе. «Я что? Похож на самоубийцу? Я ведь с вами был на берегу, чуть самого не пристрелили». «Это верно, не похож», — хмыкнул Лопата. «А вот откуда на берегу ОМОН взялся?» «А я вас всех предупреждал», — Баринов со злостью крутнул руль. «Говорил вам, что ФСБ забеспокоилось, но разве вы меня слушали? Вы же все лучше всех знаете, а теперь я еще и крайним оказался». «Не бухти», — штырь снова ткнул его пистолетом. «И за дорогой следи, а то машину помнешь. У того старика документы для нас готовы?» «Давно готовы». «Пока я им нужен, чтобы выехать за оцепление и получить новые документы. Старик без меня никому их не выдаст. Может быть, там на месте как-нибудь маякнуть ему, чтобы послал за своей братвой, и штыря с лопатой встретили на выходе? Потому что когда у них будут чистые документы, и мы минуем черту города, они могут просто избавиться от меня. Я ведь опасный свидетель. А они напуганы, заметают следы. Дурные предчувствия Гели заразительны. Теперь и мне неспокойно». Потому как притихли боевики за его спиной, когда машина благополучно миновала первый пост дорожного патруля, Баринов понял, что интуиция его не подвела. Они между собой уже приговорили его. Только бы не пропустить момент. А пока нужно сохранять спокойный вид и не показывать, что обо всем догадался. Штырь смотрел в затылок полковника и думал. «Документы мы можем и без него взять. Что-то он слишком дергается. Нельзя его в город отпускать. Там на него чуть надавят, он расколется. Труслив и жаден без меры. И, похоже, все-таки подумывает нас кинуть. Такому и на дочь наплевать, и на жену, и на мать родную, лишь бы свою шкуру спасти. С ним разберемся, а потом надо будет проверить, у кого это он ночевал и о чем беседовал». Ангелина проводила взглядом из окна машину Павла и прикусила губу. Эти два головореза, которых она мельком увидела из окна комнаты, совершенно ей не понравились. Такие ребятки на все способны, лишь бы выйти сухими из воды. Они и родную мать не пожалеют. Но они недаром обратились за помощью к Павлу. После ночной перестрелки выезды из города перекрыты, но удостоверение полковника МВД откроет любой милицейский заслон. Если только... Девушка вернулась в комнату, схватила телефонную трубку и поспешно набрала номер. Ей ответили почти сразу же. «Управление ГУВД, дежурная часть». К выезду из города движется черный BMW 645 с госномерами XXXXXX, торопливо сказала Ангелина. В салоне двое вооруженных бандитов, участники перестрелки. Они удерживают в заложниках начальника милиции Баринова и угрозами вынуждают его вывести их из города. «Минуточку, не вешайте трубку!» Что-то щелкнуло по ту сторону провода, и Ангелина услышала, как дежурный объявляет в микрофон «Внимание! Всем постам!» и коротко передает ее сообщение. Потом он вернулся к трубке. «Спасибо! Ваша информация принята. Дорожные силы поставлены в известность. Назовите ваше имя». «Ангелина. Парус Ангелина Александровна». «Спасибо, Ангелина Александровна. Ваше сообщение может оказаться очень ценным». «Надеюсь, я позвонила не слишком поздно», пробормотала Ангелина, положив трубку. Потом вытащила из шкафа бриджи и топик и поспешно переоделась. Метаться по пустой квартире и ждать неизвестно чего и неизвестно сколько девушке не хотелось. Но лучше она поедет к управлению, чтобы сразу узнать любые новости о Павле. Неопределенность страшнее самых худших новостей. Героиня крутого боевика поехала бы вдогонку за БМВ и изрубила бы бандитов самурайским мечом или нокаутировала бы мастерскими приемами. Виртуальная девушка Джет из эпохи приняла бы кучу эликсиров-усилителей и верхом на медведе тоже быстро разобралась бы с подонками. У Ангелины Парус не было даже самой завалящей машины и самурайского меча, и она не знала даже, в какую сторону поехал Павел. Так что и от ее черного пояса по тхэквондо толку не было. Оставалось только надеяться, что дорожные патрули своевременно прореагируют на ее сообщение. И что не допустят оплошность, когда остановят машину с бандитами в Одловске. Ангелине очень хотелось, чтобы Павел Баринов вернулся живым. Глава 7. Хороший удар. Увидев впереди две патрульные машины и автоинспектора, уже нацелившегося жезлом в БМВ, Баринов скрипнул зубами. Одной рукой перехватил руль, а другой вытащил из внутреннего кармана куртки удостоверение. «Я же говорил, лучше бы вы неделю в городе отсиделись», — буркнул он. «Того и гляди, погорим. Уже третий раз останавливают». Штырь опустил руку с пистолетом и ткнул полковника дулом в бок. «Успокойся. Видишь, до сих пор по твоим документам выруливали, и на этот раз вырулим, если ты не будешь трястись, как баба. Может, тогда уберешь пистолет?» — вежливо, но сквозь зубы осведомился Баринов. «Трудно вести себя спокойно, когда тебе под ребра волыны тычут». «Фу ты, какие мы нежные!» — проворчал Штырь, но пистолет отвел. «Сержант Ивашов!» — козырнул Павлу инспектор. «Мы должны проверить вашу машину. По нашим сведениям, из города пытаются выехать опасные преступники». «Все в порядке, сержант», — Баринов развернул удостоверение. «Спасибо за бдительность». «Честь имею, товарищ полков...» «Минуточку, дыхните, пожалуйста». «Вишня на коньяке», — охнул про себя Баринов. «Неужели от меня до сих пор пахнет? Черт! А вот об этом я не подумал». Штырь за его спиной еле слышно выругался по-польски. «Извините, но я не могу позволить вам вести машину в таком состоянии», — непреклонно сказал Ивашов. А за его спиной из патрульной машины вышли еще двое, а во второй бесшумно опустилось стекло. «Выйдите из машины». «Вы плохо поняли, кто я?» — возмутился Павел Николаевич. «Читать не умеете? Или удостоверение мое не узнали?» «Выполняю ваше же распоряжение усилить борьбу с нетрезвыми водителями, товарищ полковник». «Хрен знает что!» — вполголоса выругался Баринов, выходя из БМВ. «Сержант, можешь считать себя безработным. Я с тебя за такое погоны могу сорвать». «Как вам угодно», — не дрогнул Ивашов и указал на раскрытую заднюю дверь патрульной машины. «Садитесь. Сейчас проверим по алкотестеру степень вашего опьянения и будем протокол составлять». «Да пошел ты!» — выругался еще раз полковник и хлопнул дверцей так, что в патрульной машине чуть не лопнули все стекла. «Да что он им всем? Груши для битья, что ли?» «Сначала штырь лупит его под ребра и тычет пистолетом в затылок. Теперь этот сержант собрался оштрафовать его как последнего лоха. Сговорились они, что ли?» Он выглянул в окно, и мысли сразу приняли другое направление. По приказу Ивашова из БМВ вышли лопата и штырь. Они пытались столковать, что они друзья полковника, едут на мальчишник за город, предлагали договориться. Но сержант сурово ответил: «Предъявите документы». Один из его помощников выразительно приподнял автомат. «Сейчас, сейчас, командир, уже предъявляем», — успокаивающе затараторил лопата. Его рука метнулась под куртку, блеснула вороненая сталь, две короткие очереди слились в одну. Автоинспектор с автоматом повалился на землю с простреленной рукой, со второго пуля сбила фуражку, а Ивашову пуля ударила в бронежилет и сбила сержанта с ног. А лопата, прошитый как минимум десятком пуль, привалился к дверце БМВ и без стона сполз на обочину. «Зараза! Два стекла мне разбили!» — пришла на ум Баринову совершенно несоответствующая ситуации мысль. «Хоть бы обивку в салоне не попортили!» И вдруг в голову прыгнула догадка, что происходит на самом деле. На этом посту ждали его машину. Запах коньячной настойки – только предлог. Но от кого патрульные могли узнать о том, что двое боевиков в Адловске едут в его машине? Может, ночью на берегу взяли языка из группы поляка? Тогда лучше сразу попросить пистолет с одним патроном. Или... Неужели Ангелина? Но она обещала не пересказывать никому то, что он ей рассказал. Или девочка просто сообщила в дежурную часть, что какие-то отморозки взяли в заложники полковника ГУВД? Штыря уже скручивали двое ОМОНовцев из второй патрульной машины. Боевик яростно сопротивлялся, отчаянно матерился по-русски и по-польски, а увидев вышедшего из милицейской машины Баринова, извернулся, вынырнув из захвата, и заорал: «Сдал нас-таки мент! Ладно, ходи, да оглядывайся. Смертной казни у вас и нет. Когда-нибудь да выйду. И с тобой посчитаюсь, и с твоей. Разберусь, у которой ты глаза продрать не мог». Бандит обозленно плюнул под ноги полковнику. Тут в голове у Баринова словно что-то лопнуло, и перед глазами поплыл багровый туман. Смутно соображая, что делает, он стремительно бросил свое крупное тело к штырю, выбросив вперед руку и с наслаждением впечатал кулак в лицо бандита. Это было то, о чем он мечтал с первых дней работы с отрядом в Адловске. Ангелина не заслуживала, чтобы какой-то головорез оскорблял ее грязными словами. От удара штырь пошатнулся, шагнул назад, пытаясь удержаться на ногах, споткнулся о выбившийся из-под земли корень и опрокинулся на спину. При падении он гулко приложился затылком к заднему бамперу БМВ. Раздался короткий, тошнотворный хруст. Тело боевика дернулось и обмякло на земле, неестественно вывернув голову в бок. Все произошло не больше, чем за 2 секунды. Ивашов с напарниками и 2 ОМОНовца ошеломленно застыли, глядя на лежащего в пыли штыря. Баринов медленно опустил руку. Он тоже хорошо понял, что случилось. И чувства его охватывали самые противоречивые. Последние 2 боевика в Адловске уничтожены. Значит, с этой стороны ему больше ничего не угрожает. И Ангелине тоже. Проклятье! Какой глупостью с его стороны было оставить машину возле дома Гели и засветить девочку. Но только что он убил человека на глазах у 5 сотрудников МВД. И еще, откуда они все-таки узнали, что нужно задержать его машину и проверить пассажиров? С одной стороны, с плеч свалился огромный камень. Он наконец-то отплатил Штырю за все оскорбления, болезненные тычки под ребра и манеру в споре совать оппоненту пистолет в лицо. С другой стороны, опустошение и неимоверная усталость, при которой безразлично даже то, что, наверное, правда о его второй жизни, вот-вот выплывет наружу. Он осторожно, будто ступая по тонкому льду, отошел. Сел на капот БМВ, выбил из пачки сигарету. Но высечь огонек из зажигалки на ветру никак не удавалось. Кто-то подошел сбоку и зажег ему сигарету. Один из ОМОНовцев, наверное, старший в этой патрульной бригаде, докладывал по рации, что машина задержана, заложник благополучно освобожден, а оба боевика погибли при задержании. Закончив доклад и вызвав оперативную группу, спецназовец убрал рацию в чехол и через минуту подошел к БМВ и протянул Павлу Николаевичу пластиковый стаканчик. «Выпейте, вам сейчас не помешает. С вами все нормально, полковник? Может, надо врача вызвать?» «Ничего, я в порядке, все нормально». Баринов машинально отпил из стаканчика и передернулся от резкого вкуса дешевого коньяка. «Я не хотел убивать его, просто хотел, чтобы он заткнулся». «Павел Николаевич, успокойтесь», – перебил его ОМОНовец. «Мы все видели, что это был несчастный случай. Вы не виноваты, что он наткнулся на корень и разбил себе голову. А по морде вы ему правильно дали. Раньше за оскорбление женщины вообще на дуэли вызывали, чтобы неповадно было языки распускать. Но мы не будем докладывать, что вы его ударили. Приказ был: при задержании в связи с особой опасностью боевиков в Адловске в случае сопротивления с их стороны живыми их не брать. Очень вам нужны служебные разбирательства из-за этого урода». Он поднялся с капота и уже на ходу обернулся. «А удар справа у вас хорошо поставлен, товарищ полковник. Не хотел бы я наскочить на ваш кулак». Баринов, морщась, допил содержимое стаканчика и поднес глазам свою руку, только сейчас ощутив соднящую боль в костяшках. Да, так и есть. На тыльной стороне ладони остались болезненные ссадины. Но, похоже, в истории со Штырем и Вадловски он только этим и отделался. И полностью развязался с этим делом. И главное, что он выбрался из этой истории живым. Глава 8. Подруга. «Вы к кому?» – остановил Льва Ивановича на проходной дежурный, молодой, но обалдевший от усталости старший лейтенант. «Мне бы с полковником Бариновым поговорить, он уже на месте». «Да тут у нас...» – Старлей покачал головой, глядя на московского гостя даже удивленно. «Как же ты, мил человек, не ведаешь, что вокруг творится?» А еще бывший опер. Ночью это разборка на берегу, а утром в 7:30 звонит девушка и сообщает, что полковника захватили в заложники и пытаются выехать через заслоны на его машине. Я передал сигнал на посты. Выезды, конечно, еще с ночи перекрыты, но начальника милиции никто бы заворачивать назад не стал бы, и его машину проверять тоже. Вот, сами еще ничего не знаем. Может, они где-то окно нашли и проскочили. А девушка, которая звонила, только что тоже приехала, спрашивала, не нашли ли Павла Николаевича. Она, похоже, в сквере сидит. А мы и не знаем, что ей сказать, если снова подойдет. Она ждет хороших новостей, а мы... Нам бы хоть какие-то узнать. Спасибо. Я тоже подожду. Мне с Бариновым надо хоть кровь из носа поговорить, кивнул Мальцев. Перешел через дорогу и вошел в скверик, который был не больше зала кинотеатра. Субботним утром там было совершенно безлюдно. Только на скамейке возле искусственного пруда сидела черноволосая девушка в голубых джинсовых бриджах и белом топике и нервно тыкала пальцем в кнопки мобильного телефона простенькой Моторолы. Тоненькая, уже загорелая, она с первого взгляда показалась сыщику почти подростком, лет 16-17. Когда она подняла голову на его шаги, Мальцев подумал, что она постарше, чем показалось с первого взгляда. Наверное, 20 лет ей уже исполнилось. «А я вас узнала», — вдруг сказала она, нажимая на кнопку отправки СМС. «Это вы, тот частный детектив из Москвы?» «Верно. А разве мы раньше были знакомы?» «Нет, но Павел рассказывал мне, что в Карловск приехал детектив из Москвы. А я почему-то сразу узнаю москвичей». «Не подумывали о сыскной работе?» – попробовал пошутить Лев Иванович. «Задатки у вас неплохие?» «Подумывала. Еще ничего не известно о Павле?» «Увы». Теперь, когда девушка сняла огромные черные очки, стало ясно, что ей, наверное, уже около 30 лет. Возраст женщины в первую очередь выдают именно глаза. Можно как угодно натянуть себе кожу, отшлифовать фигуру, вернув юношескую упругость форм, нарастить роскошную шевелюру, но в глазах откладывается накопленный опыт. И хорошему физиономисту ничего не стоит определить по ним возраст любой женщины с точностью плюс-минус год. Ищут. «Господи!» – девушка подергала брелок на сумочке. «Да что там искать? У них же и номер машины, и ориентировки на этих бандитов. Похоже, мое сообщение просто пропустили мимо ушей». «Зря вы так. Я разговаривал с дежурным. Он говорил, что оповестил дорожные патрули, и они ждут машину полковника. А может, уже и остановили. А вы, наверное, его родственница. Простите, как ваше имя?» «Ангелина», — слегка настороженно откликнулась девушка. «Ангелина Александровна». «Нет, я просто его знакомая. Мы уже 3 года дружим. Вернее, 3,5. Мы еще полгода в чате общались». «В чате?» «В эпохе. Это игра такая в интернете. Виртуальный мир. Война с темными силами», — пояснила Ангелина, которую насторожил интерес этого человека к Павлу. Да и сам Павел накануне обмолвился, что московский гость сильно беспокоит его. И не только своим сходством с Водловским. «Ну, кто же не знает эпоху?» На самом деле Мальцев впервые услышал об этой игре, но по профессиональной привычке постарался расположить к себе собеседницу, дав ей понять, что разделяет ее интересы. «И что, Павел Николаевич тоже там играет?» «Да, у него 23-й уровень». «Неплохо. А у вас?» «21-й». «Так вы в чате познакомились?» Лев Иванович пытался понять, что связывает эту хрупкую, большеглазую девушку с угрюмым Бариновым, нервным и настороженным. Что привлекло его, понятно. А вот какие расчеты связывают Гелю с Павлом Николаевичем? «Да, в чате». Что-то не срабатывал его метод. Не клеился доверительный разговор с подругой начальника Карловского ГУВД. Ангелине откровенно не нравился интерес Мальцева к Павлу Николаевичу. Неужели я прав? И Баринов действительно как-то связан с группой Водловский, и девушка об этом знает? И его машину захватили не случайно, а потому что знали, что он обязательно им поможет. Но спрашивать об этом у Ангелины Александровны нельзя. Допрашивать ее он не имеет права, а в приватной беседе она не ответит. Или они связаны какими-то серьезными делами, или тут личный интерес. Мальцев вспомнил, как Ангелина, сбиваясь, набирала СМС, потом вертела в руках мобильник, ожидая ответа, не от Баринова ли. Как настороженно она сверкала глазами и вертела брелок сумки. «Вы, наверное, сейчас думаете, что меня связывает с Павлом?» — вдруг спросила Ангелина, доставая пачку тонких сигарет и зажигалку. «Хорошо еще, что вслух не делитесь своими догадками. Все гораздо проще. Мы с ним понимаем друг друга. Мне рядом с Павлом тепло. по-человечески тепло. И он не пытается меня изменить, вылепить из меня что-то по своему вкусу. А меня этим уже замучили. Почему-то до него никто не принимал меня такой, какая я есть. Все требуют, чтобы я была такой, как они хотят. Указывают, как себя вести, как одеваться, каким спортом заниматься, какие фильмы смотреть, что слушать, что читать, какой вес иметь. А Павел никогда на меня не давил. Он все правильно понимает, всегда внимательно меня слушает. У него всегда находится для меня время и есть до меня дело. И он тоже дорожит нашей дружбой, вскинула голову Ангелина. Нет, деловые интересы, наверное, можно вычеркивать. Судя по тому, с каким жаром она его защищает, тут сугубо личный интерес. Но знает ли она что-нибудь о его делах? Как бы это выяснить после ее отповеди? Но ничего выяснить он уже не успел. Из-за угла раздался шум мотора, и к управлению подкатила машина ОМОНовцев, которые ночью сражались с бандой в Одловске и спасали Мальцева от боевиков из другой банды, тоже принявших его за польского авантюриста. С переднего сиденья выскочили двое в камуфляже, бронежилетах и касках. С заднего сиденья, замешкавшись, выбрался высокий сидеющий мужчина в джинсах и черной куртке, неверной рукой пригладил волосы, отошел под шелковицу и стал закуривать. Едва увидев его, Ангелина вскочила, едва не столкнув Льва Ивановича со скамейки, и выбежала из сквера. «Павлик!» — воскликнула она. «Ну, наконец-то! Слава Богу!» «Ну, спасибо, Гелька! Штраф мне за пьяную езду ты обеспечила!» — через силу улыбнулся Баринов, когда девушка обняла его, прижавшись щекой к его куртке. Баринов бережно обнял Ангелину в ответ. Было удивительно, какими осторожными и ласковыми могут быть его могучие руки с крупными сильными ладонями и пальцами, способными без усилий согнуть самый прочный гвоздь. «Гелька!» – прошептал он. «Я понял, это ведь ты позвонила?» Девушка кивнула и подняла голову, жадно любуясь лицом полковника. «Если бы не ты...» Баринов поцеловал ее макушку. «Я ведь слишком много о них знаю». «А ты знаешь, что обычно делают с ненужными свидетелями?» «Не говори об этом, Павлик. Господи, как хорошо, что все уже позади. У тебя на висках седины прибавилось с ночи. Наверное, у меня тоже появились седые волосы. Я так боялась, что позвонила слишком поздно. Спасибо тебе, Ви». Баринов еще крепче обнял девушку и зарылся лицом в ее волосы. «Прости! Нагрузил, дурак, еще и тебя!» Он приподнял голову и увидел в воротах сквера Мальцева. Вздрогнул, нахмурился и плотнее обхватил Виталину, словно пытаясь загородить ее своими крупными руками. На правой костяшки пальцев были ободраны. Вспомнив, что вчера днем ему в глаза бросилась огромная свежая ссадина на лице начальника Карловской милиции, Мальцев усмехнулся почти вслух. «Похоже на то, что вчера съездили по физиономии ему, а сегодня он дал сдачи». Слегка развеселившийся Лев Иванович успокаивающе приветственно кивнул Баринову и направился к проходной. Глава 9. «Я не отдам тебя никому!» «Влипли вы, конечно, Павел Николаевич, черт знает во что!» – комментировал Мальцев. Баринов еще больше нахмурился и ожесточенно ткнул окурок в пепельницу, которую они за 2 часа обоюдными усилиями наполнили. Ангелина, сидевшая в уголке на диване из мягкого уголка, тихонько подошла к хозяину кабинета и положила ему руку на плечо. «Сам знаю», – угрюмо сказал Баринов, прикладывая носовой платок к разбитой руке. «Ну, что? Будете оформлять чистуху? Как вам угодно. Я уже так устал, что мне все равно, чем все это закончится и что со мной будет. Только ее не троньте. Ангелина тут абсолютно ни при чем. Она даже не знала ничего. Я один виноват и сам буду отвечать. «И что мне с вами делать?» страдальчески закатил глаза Лев Иванович. «В Карловске у меня никаких полномочий нет. И вообще, я частный детектив, а не опер. И задерживать здесь мне некогда. Меня зовет в Москву одно из моих дел. И там вот это...» Он подбросил на ладони диктофон. «Никому не нужно, кроме разве что генпрокурора». Ангелина вздрогнула и придвинулась ближе к Баринову. Он опустил голову и хмуро рассматривал свои ссадины на руке. «Но я надеюсь, — Мальцев перешел на «ты», — что тебе, полковник, сегодняшняя прогулка мозги вправила. И в следующий раз ты не скоро захочешь в такое впутываться». «Он и не собирается», — вмешалась Ангелина. «Павел вчера говорил мне, что даже если все благополучно закончится, больше он в этих делах не участвует, а он человек слова». «Человек ты в городе уважаемый», — продолжал Лев Иванович, «и женщина вон как тебя любит. А ты с ней что, только монстров гоняешь по экрану? И так ничего и не понял? Да она ведь в огонь пошла бы ради тебя». Баринов вздрогнул, привстал из-за стола и недружелюбно сдвинул брови. «Попрошу без намеков, господин Мальцев. Я уже за это одному сегодня намекнул. Я знаю, что в управлении обо мне и Ангелине разные слухи ходят, но не ожидал, что и вы начнете их слушать и тем более повторять». «У меня тут не было времени сплетни слушать. А о Ангелине Александровне я только сегодня утром узнал. А ты так и не понял за 3 года, что ты для нее значишь. И всегда ты такой тугодум, Баринов». Не дожидаясь ответа от совершенно обалдевшего начальника ГУВД, Мальцев вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. Следующая часть разговора касается только Баринова и Виталины. Третья пара ушей им не нужна, а диктофонная запись. Сыщик поколебался, но потом вспомнил, как Ангелина прислушивалась к уличному шуму в сквере и теребила брелок сумки. С какой радостью она метнулась навстречу Баринову, и как бережно и ласково обнимал ее в ответ Павел Николаевич. И Лев Иванович нажал на кнопку «Стереть все». В диктофоне что-то коротко прошелестело, и двухчасовая запись разговора, способная обеспечить Баринову целый букет статей УК и немалый срок, а Ангелине новую боль и слезы, исчезла. «И никто ничего не узнает», – пробормотал сыщик, чувствуя, как на душе стало легче. Конечно, с точки зрения закона он поступил неправильно. Но ведь есть еще и человеческие законы, о которых тоже не следует забывать. А откуда ты с улицы? Из открытого окна машины долетел припев популярной песни. «Я не отдам тебя никому. Прощу любую твою вину. Сквозь столько бед и потерь пройдя, какое счастье любить тебя. Просто любить тебя». «Законы законами, но о человеке тоже забывать нельзя», — повторил Мальцев, пряча диктофон в карман и сбегая по лестнице. Сегодня до вечернего поезда в Москву он должен был закончить в Карловске еще одно дело. Но оно такое простое, что даже не придется бегать под пулями. И осталось всего лишь уточнить пару вопросов и с чистой совестью звонить клиенту. Глава 10. Джет и джедай. Когда за московским гостем закрылась дверь, Баринов развернул кресло к Ангелине, по-прежнему молча стоявшей возле его стола. «Гелька, о чем это он говорил? С чего это он взял? Или это я действительно такой тугодум?» Ангелина, не отвечая, отошла к окну. и села на край подоконника спиной к Павлу. Полковник отодвинул кресло и подошел к ней. «Лина, почему ты молчишь?» «А ты так и не понял?» – не оборачиваясь, спросила девушка. «Я просто не ожидал, что меня могут по-настоящему полюбить», – откровенно признался Баринов. «Тем более с учетом того, с учетом последних событий». «Почему?» «А разве таких любят?» «Хочешь получить опровержение? Извини, но ты действительно тугодум». «Я ведь старше тебя на 20 лет, Ви. Я задерганный и усталый мент. Когда ты родилась, я учился в школе МВД, патрулировал на дорогах, и в меня уже стреляли и пытались стукнуть машиной. А когда тебе было 20 лет, я уже по уши сидел в грязи и до обморока боялся, что мне пришлют другие фотографии моих сына и дочери. Тогда у меня и появилась первая седина». Баринов провел рукой по волосам. «Меня презирали даже те подонки, с которыми я сотрудничал, и некоторые их шестерки позволяли себе хамить мне в лицо, а я не всегда и отвечал. Разве можно любить такого слабака и труса?» «А эти словечки ты от кого услышал?» «А кто я такой после того, как 10 лет не мог развязаться со всем этим гадючим гнездом? Не слабак?» «Такие, как Штырь, ненавидели мои погоны, презирали меня за двуличие, за то, что я, офицер милиции, помогаю их боссам за вознаграждение, и вот даже до чего дошло». Баринов коснулся пальцами ссадины на лице. «А я только один раз за 10 лет дал по морде хаму. И после этого я не трус?» «Может, ты и проявил слабину», — возразила Ангелина. «Но сегодня ты перестал быть и трусом, и слабаком. Труднее всего одержать победу над собой. Для этого нужна большая сила. И если ты это смог, ты уже не слабак и не трус. А насчет разницы в возрасте? Ну, с чего ты взял, что она имеет для меня значение? А я думала, что я для тебя только друг, которому ты доверяешь, и не более того. И стеснялась даже что-то тебе намекнуть, потому что мне с детства внушили, первым должен признаваться мужчина, и любая инициатива должна принадлежать ему. Я так до сих пор и не избавилась от этого убеждения. И потом, я думала, что не интересую тебя, потому что я слишком худая, и у меня мускулы, как у парня. Мне говорили, что ни одному нормальному мужчине не нужна рядом мужеподобная девица, которая даже борщ варить не умеет. И я не хотела разочарований. Думала, раз ты просто дружишь со мной, я тоже буду с тобой дружить. Потому что любят, наверное, только таких, как Маляка». «Это еще кто?» – поднял брови Баринов. «Девчонка, которую мне сватали в лучшие подруги. Всегда рот до ушей, дивный загар, потрясающее имя, всегда весело щебечет, готовит как для королевского банкета и не ходит как сова, как некоторые, то есть как я». Напряжение последних дней бесследно ушло. Баринов безудержно расхохотался, подхватил Ангелину под мышки и закружил, как маленькую девочку. «Гелька! Нет, ну ты меня просто убила! Я думал, что с такими тараканами в голове я один на весь Карловск, а ты меня даже перемахнула! Да если хочешь знать, мне никогда не нравились такие матрешки, как ты эту свою, как ее, Моряку изобразила. Ох, ну я не могу!» Он выпустил Ангелину и повалился на один из стульев у стола заседаний. «Я 3 года своих тараканов пестовал. Ты своих извести не могла. 2 взрослых человека. Это же и не расскажешь никому. Или не поверят, или засмеют». Баринов вскочил, снова обнял Ангелину и прошептал ей на ухо: «Кстати, я терпеть не могу борщ». «А раньше ты об этом сказать не мог?» Только и успела спросить Геля, прежде чем они начали жадно и безудержно целоваться. Потом оказалось, что куртка Павла отброшена на его стол, а его пальцы запутали шнуровки белого топика Ангелины. «Дверь закрыл бы, войдут еще», — спохватилась Геля. Метнувшись к двери, Баринов чудом ушел от столкновения с офицером. «Капитан!» Чуть не выронил папку при виде взъерошенного, раскрасневшегося полковника, выбившийся из-под пояса брюк рубашки. «Меня в ближайшие 2 часа ни для кого не будет», — рявкнул Баринов, выпихнул оторопевшего капитана в коридор и чуть не бабахнул его дверью по лбу. Запертая дверь кабинета озадачила вернувшегося через пару часов в ГУВД Мальцева. «И куда он исчез на этот раз?» «Какой-то человек-невидимка. Исчезает, когда хочешь с ним поговорить. А на проходной сказали, что он на месте. Ладно, посижу в приемной. Может, на этот раз он быстрее потягался?» Глава 11. Архивные данные. «Так зачем вы снова настаивали на встрече?» – настороженно спросил Павел, пытаясь так поправить воротник рубашки, чтобы гостю не бросилась в глаза оторванная пуговица у горловины. Ангелина тихонько сидела в кресле из мягкого уголка, притаившись в углу кабинета, и в первую минуту Мальцев даже не заметил, что она тоже по-прежнему здесь. «Как я вам уже говорил, в Карловск меня привел не только след взломщика Базилевича. Накануне выезда ко мне в Москве обратился один человек и предложил еще одно дело в Карловске. Мне нужно было найти здесь женщину, с которой у него был роман в молодости, и ее сына. Ситуация осложняется тем, что после их расставания женщина сменила имя, отчество и фамилию, уехала на несколько лет в одну из союзных республик и там вышла замуж. А ее муж официально усыновил ее ребенка. «Я так понял, истории этой уже много лет», — уточнил Баринов, зажигая сигарету. «Почему же родной отец мальчика не пытался разыскать его мать раньше? И вообще, разве частным детективам не предписывается неразглашение информации об их клиентах?» «Ну, тут ситуация особая, Павел Николаевич. Это ответ на оба ваши вопроса. Видите ли, однажды мой клиент, тогда еще 20-летний студент, решил жениться на однокурснице, с которой встречался уже год. Но это не понравилось его родителям. Отец парня занимал высокий пост и по-другому представлял себе идеальную партию для единственного сына. А дочь участкового педиатра и воспитательницы детского сада в роли невестки его не устраивала. Тем более, что они уже подыскали подходящую невесту из своего круга». «Не такой уж и редкий случай в те времена», – кивнул Баринов, все еще хмурясь в догадках, к чему Мальцев явился к нему с рассказом о несчастной любовной истории советских времен из жизни номенклатурного юноши и пролетарской девушки. «Думаю, что легко угадаю, чем все закончилось». «Я тоже так думаю». «В общем, парня отправили на несколько лет в Москву, а девочки на первой же сессии накидали хвостов и исключили из института. Мать молодого человека была ректором университета и жестоко отомстила студентке, которая попыталась вторгнуться в их семью. Когда через несколько лет мой клиент все-таки вернулся в Карловск, то не смог найти даже следов своей подруги. По прежнему адресу она не проживала. Никто не знал, куда она уехала, а ее родители даже не пожелали разговаривать с ним. На несколько лет он снова забыл о ней, тем более, что уже имел семью и занимал солидный пост в ведомстве своего отца. Но однажды получил от нее письмо. Его бывшая подруга сообщала, что с ней все нормально. После исключения она уехала в Прибалтику, несколько лет работала там, вышла замуж за карловского офицера и вернулась в родной город уже с ним. Паспортные данные она изменила, чтобы раз и навсегда порвать с прошлым, когда она была мечтательной, доверчивой и влюбленной, и так больно обожглась. Баринов оставил в покое свой воротник и потирал ладонью висок, а другой рукой выбивал дробь по столу и все сильнее хмурил брови. «Похоже, он все-таки был в кабинете», – про себя усмехнулся Мальцев, заметив все-таки оборванную пуговицу на воротнике рубашки карловского начальника ГУВД и чересчур невозмутимый вид Ангелины Александровны, и продолжал. По ее словам, ей повезло с мужем. У них сложились замечательные отношения. Ее сынишка искренне считает тотчима родным отцом, и она попросила больше не ворошить прошлое и не искать встречи. Прошлое забыто. У обоих своя жизнь. Мой клиент согласился с ней и больше не пытался разыскать ее. Но в последние годы его семейная жизнь дала большую трещину. После перестройки он стал успешным бизнесменом. Можно сказать, олигархом. Даже дефолт не подкосил его дело. Но с женой, на которой его женили родители, так и не сложились по-настоящему теплые отношения. А потом она углубилась в религию, ходила стоять службы в храме, держала посты, читала молитвы, ездила с паломниками. И, наконец, подала на развод и приняла постриг в женской обители. Старшего сына одна из подружек прочно подсадила на наркотики, и парню хватило 2 лет, чтобы превратиться в законченного наркомана с отшибленными мозгами. Сейчас он находится в отдельной палате частной клиники, без всякой надежды выйти оттуда или вернуть себе хотя бы часть разума. Младший сын был азартным игроком, постоянно проигрывал огромные суммы, влезал в долги и, в конце концов, заложил яхту, машины и дом, который отец купил ему на свадьбу. В конце концов, отцу надоело выплачивать заклад, о чем он однажды прямо сказал сыну. Накануне того дня, когда должны были явиться описывать дом, парень застрелился. Мой клиент остался совершенно одинок. У него есть все, кроме семьи. Тогда он и вспомнил о своей первой любви и о сыне, которого никогда не видел и особо не интересовался его судьбой. Ему показалось, что все эти несчастья в наказании за то, что однажды не решился возразить родителям и так легко отрекся от девушки, которую любил. И он нанял меня, чтобы я нашел эту женщину и ее сына. «И вы нашли?» – поинтересовался Баринов, машинально переставляя ручки и карандаши в подставке на столе, потом потер отросшую на щеках и подбородке щетину. «Когда вы только успели!» «Я думал, вам тут скучать не приходилось». Это задание оказалось совершенно несложным. Несколько запросов, пара часов в архиве и все необходимые данные у меня в руках. Однако вы зачем-то рассказываете об этом мне. Вам все-таки нужна какая-то моя помощь? Еще минуту терпения, Павел Николаевич. Итак, первоначально эту женщину звали Анна Дмитриевна Светлова. В 1963 году она получила новые документы на имя Ирины Константиновны Алексеевой. А через год в Энспилсе вышла замуж за Николая Михайловича Баринова. Муж официально признал 4-летнего сына Ирины Константиновны Павлика и дал ему свои отчества и фамилию. В это время Баринов одной рукой выбивал из пачки сигарету, а другой рукой снова пытался пригладить горловину так, чтобы не сидеть как на пляже. Но вместо этого оторвал еще одну пуговицу и раздавил пальцами сигарету, засыпав стол табаком. «Я начал о чем-то догадываться, еще когда вы упомянули Прибалтику», сказал он, отряхнув руку и смахнув табак и растерзанный фильтр в корзину. «Я немного помню Вентспилс, где мы с мамой жили в моем раннем детстве. Значит, Там она встретила отца. Да, он был там в рейсе. Лев Иванович понял, что Баринов по привычке называет отцом человека, который усыновил его. А Ирина Константиновна тогда работала в морской библиотеке Вентспилса. А самоубийство проигравшегося мажора... Павел Николаевич снова побарабанил пальцами по столу. Это произошло в Карловске? Да. Примерно полгода назад, вскоре после Нового года. Да, именно тогда. Тогда я помню это происшествие. Это был сын местного крестного отца, Владимир Нестеров. Дело почти сразу закрыли. Подождите, вы хотите сказать, что... Да. Отец Владимира, Николай Алексеевич Нестеров, поручил мне разыскать Анну Светлову и ее сына. И я узнал, что Анна Дмитриевна стала Ириной Бариновой, а ее сын... Баринов Павел Николаевич с коротким нервным смешком закончил полковник и подбросил на ладони пачку сигарет. Прямо какой-то бразильский сериал у вас тут получился, Лев Иванович. Мексиканский, негромко уточнила до сих пор молчавшая Ангелина. Когда мужчины обернулись к ней, девушка пояснила. Это там пропавших детей находили через много лет. Да, мексиканский. Автоматически согласился Баринов. Я не знаю, что и сказать. В общем, даже голова закружилась. С отрывистым нервным смешком заключил он. Что за денек? Вернее, сутки. Два раза чуть не ухлопали. За пьяную езду оштрафовали. А теперь вот. Я эти 24 часа не скоро забуду. Я понимаю, сочувственно кивнул Лев Иванович. Возникла неловкая пауза. Частный детектив понял, что ему пора уходить. Все, что мог, он уже сделал для этих двоих. Даже нарушил закон. А в остальном они разберутся сами. И Нестеров с Бариновым выяснит свои отношения без посторонней помощи. А ему пора в Москву. Именно туда потянулся хвост одного из карловских дел, из-за которого их с Бариновым чуть не подстрелили на берегу накануне вечером. «Ну все, пора мне!» Он взглянул на часы. «Сегодня вечерним поездом уезжаю. Дела зовут. И еще!» «Павел Николаевич?» Они отошли к двери, и Мальцев негромко сказал Баринову. «Я уничтожил запись нашего дневного разговора. Она существовала в единственном экземпляре на моем диктофоне. Теперь ее не существует. Я нарушил закон. И, надеюсь, не зря». Он покосился на Ангелину, которая встревоженно наблюдала за мужчинами, пытаясь угадать, о чем они говорят. Полковник высоко поднял брови и даже озадаченно заморгал глазами. А Лев Иванович кивнул Ангелине. «Всего хорошего, Ангелина Александровна!» Девушка растерянно кивнула головой в ответ. «До свидания, Павел Николаевич! Честь имею!» Он протянул хозяину кабинета руку, и Баринов автоматически ответил на рукопожатие. Попытался что-то сказать, но до речи еще не вернулся к нему. Когда за Мальцевым закрылась дверь, Баринов устало прикрыл глаза. «Ви, мне все время хочется ущипнуть себя. Вдруг все это мне снится?» «Ты поговоришь с со своим отцом?» – подошла к нему Ангелина. Павел потер пальцами припухшие веки и, не оборачиваясь, ответил. «Мой отец умер 3 года назад. Он меня вырастил, воспитал, ни разу не попрекнул маму. И я так и не узнал, что они познакомились уже, когда я ходил в детский сад. А господин Нестеров? Он был послушным сыном. По первому слову родителей уехал в Москву. Женился на той, кого они ему подобрали. И даже не поинтересовался судьбой девушки, которая его любила. И не вспомнил бы о нас, если бы один его сын не доширялся до идиотизма, а второй не снес себе череп. Так что меня тоже этот человек не интересует». Баринов отошел к дивану и вытянулся на нем, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я-то удивлялся, почему я безропотно 10 лет работал на всякую сволочь, брал их треклятые деньги и штырю в морду звезданул только сегодня, а не тогда, когда он в первый раз мне под ребра врезал. Теперь мне ясно, в кого я уродился таким ничтожеством. Нестеров ведь теневой король региона, заметила Ангелина, устраиваясь по-турецки у изголовья дивана на пушистом ковре. Ты думаешь, он добился бы этого, если бы действительно был ничтожеством? И о себе перестань такое наговаривать. Ну, старт ему взять было легко, номенклатурному юноше. А дальше механизм уже сам по себе заработал, дернул плечом Павел Николаевич. Не понимаю, почему ты вдруг вздумала стать адвокатом Нестерова передо мной? Я не выгораживаю, Павлик. В голосе Ангелины прозвучали такие нотки, что Павел приоткрыл один глаз и повернул к ней голову. Я знаю, кто такой Нестеров, и слышала, что рассказывал Мальцев. Но Нестеров сейчас старый, одинокий человек, который потерял всех близких людей, чувствует вину перед твоей матерью и тобой и надеется, что еще не слишком поздно попытаться все исправить. Поздно! Упрямо ответил Баринов и отвернулся к спинке дивана. Он опоздал на 49 лет. Нет, Ви, не уговаривай. Может, я и был не лучшим отцом, но своих детей никогда не забывал и не бросал на целую жизнь. И если я и поговорю с Нестеровым, то лишь за тем, чтобы это ему сказать. Как ты думаешь, все имеют право на еще один шанс? Кратчево поинтересовалась Ангелина. Не дождавшись ответа, девушка ответила сама. «Я думаю, что да. Если человек искренне хочет искупить свою вину, тебе этот шанс дали. Значит, ты имеешь на это право, а Нестеров нет». Полковник молчал, по-прежнему лежа лицом к спинке дивана. «Поговори с ним хотя бы один раз», убеждала Ангелина, обняв его за плечи. Вовсе не обязательно бросаться друг другу в объятия и рыдать от радости, как в дурацком мыле. Но просто поговори, выслушай то, что он тебе скажет. И если он попросит прощения, скажи, что прощаешь, даже если это будет не так. Ему все равно станет легче на душе. Плечи и широкая спина Баринова закаменели под ее ладонями, и он еще глубже зарылся лицом в кожаную спинку. «Я ведь раньше ни о чем тебя не просила», — напомнила Ангелина. «А ты говорил, что все для меня сделаешь. Это обещание еще в силе». Баринов резким движением развернулся и сел, сбросив на пол две подушки. «Нечестный прием, Гелька!» — покачал головой он. «Это называется поймать за язык. Ну, хорошо». «Допустим, я с ним поговорю. Но с чего ты взяла эту романтическую сентиментальщину об одиноком несчастном старике? Может, ему просто нужен наследник? Вот и вспомнились мама и я. Или он ищет помощника в делах. Или хочет подключить к своей епархии и ГУВД. Только я же ясно сказал, что завязываю и на этот раз слово сдержу». «Не ожидала, что ты такой злой!» Ангелина села на диван рядом с ним. «Ты отказываешь отцу во всех человеческих чувствах. 30 лет милицейской службы не располагают к сентиментальности». Павел похлопал себя по карманам, нашел помятую пачку сигарет и зажигалку и закурил очередную за этот сумасшедший день сигарету. Никогда он еще не курил так много, как сегодня. «И, кстати, Павлик!» Ангелина отошла к вешалке, достала из своей сумки пачку тонких сигарет и зажигалку, и тоже закурила. «Как раз Нестеров поможет тебе сдержать обещание раз и навсегда порвать со всякими штырями и Водловски и избежать вопросов, с чего вдруг, и предложений еще раз в виде исключения помочь еще с одним дельцем. К полковнику ГУВД Баринову могут подкатиться с такими разговорами. Но к решениям единственного сына Николая Нестерова будут относиться с уважением. Понимаешь? Черт возьми! Баринов щелчком сбил с колена столбик пепла с сигареты. А вот как раз об этом я не вспомнил. Почему ты еще не в Госдуме, Гелька? Ты была бы отличным лидером партии со своим талантом убеждения. Потому что я живу в Карловске и работаю с электронным каталогом городской библиотечной системы. Так я тебя убедила? Я подумаю. Надеюсь, ты не ошиблась. И у Нестерова не шкурный интерес, как думаю я, а запоздалые отцовские чувства, как уверена ты. Спасибо, Павлик, улыбнулась Ангелина.